но чтобы я не видела в ваших глазах и тени укора, иначе я сейчас же перестану. Продолжайте, прошу вас. Месяца три назад, может быть, четыре, у меня служил конюх. Его звали Джим. Ну так вот, этот Джим воспылал самыми нежными чувствами горничной графини Кэндалл. К Дженни? Нет, Дженни поступила потом. Горничную Джима звали, кажется, Джейн. Да это не важно. Ну, конечно, не важно. Словом, каждый вечер, кончив работу, Джим бежал в Кэндалл в надежде повидаться со своей Джейн. Как-то раз она не пришла на свидание. Комната графини была освещена. И Джиму пришла совершенно естественная мысль взобраться на скалу, чтобы оттуда уследить минуту, когда Джейн освободится и уйдет от своей госпожи. Джейн Джим не увидал, но вместо того... Нет, не ждите, чтобы я сделала эту гадость и назвала вам того, кто был с Антиопой в этот поздний час. Что бы вы обо мне подумали? Да имя этого человека нам в данном случае и не интересно. — А Джим? — спросил я с иронией. — Ну, вы, конечно, сами понимаете, я воспользовалась первой возможностью и рассчитала его. Она закурила папиросу и пускала дым маленькими голубыми струйками в потолок. «Что вы думаете?» «Думаю, — сказал я, — что лорд Реджинальд настолько выше всего этого, что...» Она улыбнулась. «И я совершенно так же думаю. Я никогда ничего ему не говорила. Видите, вы можете гордиться моим доверием к вам». Мы помолчали. Часики зазвонили. Леди Флора вздрогнула. «Уже 4 часа!» — сказала она с очаровательнейшим оттенком сожаления в голосе. — Я встал, немного нервничая. Я должен вас покинуть. Она не стала очень меня удерживать. — Господи! Я в отчаянии, что заставляю вас идти целую версту ночи. Она открыла окно. — К счастью, дождя нет. Флора подошла ко мне, положила мне руки на плечи. Едва протянув голову, я прикоснулся губами к ее светлым волосам. — Вы не сердитесь на меня? — Сержусь на вас. Почему? Если бы у вас было к Антиопе какое-нибудь иное чувство, кроме дружбы, — сказала она, — я не простила бы себе своей откровенности. Но вы дали мне слово. Я почти не обратил внимания на такое спокойное бесстыдство. В эту минуту была у меня одна лишь мысль — быть как можно менее смешным, когда стану переодеваться из блестящего пурпурного с золотом капота в свою одежду. Нужно отдать должное тонкому такту леди Флоры, с которым она предоставила мне самому проделать всю эту маленькую процедуру. Леди Флора проводила меня до решетки парка, вдоль темных групп деревьев, по аллеям, на песке которых еще лежали капли последнего дождя. Выйдя за решетку, я быстро направился по дороге, но скоро пришлось замедлить шаг. Темнота становилась все гуще —